Глава 15. «Вот знал же, что надо было тебя сразу прибить. Нет же, размяк и подобрел», — рычал я, размахивая саблей. На моей бочине красовался длинный порез от когтей, на бедре укус. А эта змея, точнее кошка, такая верткая и шустрая, что капец. «Рмяу!» — в очередной раз уклонившись от оружия, двухметровая зараза попыталась вцепиться в кисть, но тут же получила другой рукой смачного леща. «Попалась!» — оскалился я, а кошка, отлетев, вскочила на лапы и, развернувшись, забежала на дерево, полностью покрытое листьями, словно платьем. «Ах ты ж сучка! Хоть и кошка, но сучка!» Приготовив оружие к атаке, попятился назад. Эта кошка может выскочить из любого участка дерева. И вдруг позади хрустнула веточка. «Да ну нафиг!» Нырнул вперед и, сделав кувырок, подскочил на ноги. А позади зверюга алая. «Да как так-то?» Одна из лямок рюкзака повисла, так как оказалась отрезана. «Ты хочешь это?» Отцепив рюкзак, вытянул руку с ним. Кошка буквально косоглазие развила, потому что одним глазом следила за ним, а вторым — за рюкзаком. «Рмяу!» Она бросилась в атаку, желая мой рюкзак. Но я подловил ее, и зверюга улетела от пинка. Правда, в полете успела исполосовать мою ногу. А еще она взбесилась, отчего начала покрываться слоем камня. Каменных пум я еще не видел. Стоп. Алмазные когти? «Рмяу!» Она бросилась на меня, а я отскочил к дереву. Потом от него. А эта зверюга оставила на стволе настолько глубокие и идеальные порезы от алмазных когтей, будто клинком ударила. Это уже не шуточки. Тогда и я не буду шутить. Сабля исчезла, а в левой руке появилось копье, в правой — мой двуручный клевец. «Видимо, придется тебя убить», — стал я серьезным, а кошка вдруг попятилась назад. Вытянув два пальца, перенес в них из кольца склянку и тут же метнул зверюгу. Кошка разбила склянку, но пару мгновений спустя ее глаза расширились, а сама она начала внюхиваться. Концентрированная валерьянка в виде аэрозоля. Я бросился вперед и, размахнувшись, ударил молотом клевцом по диагонали. Кошка сразу же изогнулась, пропуская оружие над собой, а вот копье, которое следовало после, она не заметила. Оно пробило камень в районе лапы и выпустило разряд морозной маны. Кошка натурально подпрыгнула метра на 4, отлетая в сторону. Она начала перекатываться то в одну сторону, то в другую. Я же не стал любоваться этим и уже мчался, обрушивая на кошку молот. Та, конечно, попыталась отскочить в сторону, но я был быстрее. И зверюгу впечатала в землю. Камень пошел трещинами и стал осыпаться. Я же собрался добить ее, однако под камнем показался слой алмазной корки. Оттого мое копье не смогло пробить ее, лишь неглубоко вошло. Зверь воспользовался этим и резко бросился на меня, повалив на землю. Весело кошка словно и правда состояла из камня, а ее морда оказалась перед моим лицом. «Рмяу!» — прорычала она и неожиданно лизнула меня по носу, после чего спрыгнула и отошла. Алмазная корка на теле зверя рассыпалась и развеялась, после чего пума легла на бок и показала свое брюхо, на котором виднелись алые кристаллы. «Так ты отравилась и хотела, чтобы я дал тебе противоядие?» — выругался я. «Мяу!» — склонила она голову. «Ты же умный монстр, но общаться, видимо, совсем не умеешь», — покачал я головой, хватаясь за рюкзак. «Хотя с кем здесь общаться? С белками?» «Мр!» Монстр оживился, а я достал одну из пластиковых бутылок с черной жижей и вылил немного себе на ладонь. «Альме этого хватило. Должно и тебе хватить». Вытянув руку, дождался, когда подойдет кошка. Она неуверенно понюхала ладонь и принялась лизать ее, довольно мурча. После чего присела и закрыла глаза. «В ответ, надеюсь, ты не будешь причинять мне и моим людям неудобства». Поднявшись, вернул оружие в кольцо. «Мне же нельзя полиции демонстрировать, что колечко у меня необычное. Ну, кроме сабли. Она трофейная, и ее можно носить». Так что я и осколки склянки собрал. Ну и занялся своими ранами. «Мррр!» Кошка подошла и начала тереться об меня своей головой. «Ага, исцарапала, теперь ластишься?» — проворчал я. А та виновато голову опустила и начала раны лизать. «Нет, спасибо. У тебя не язык, а наждачка. Таким только мясо с костей слизывать». Под любопытные взгляды кошки я начал лекарствами обрабатывать раны. И пока делал это, заметил на ране на ноге красный кристалл в форме капли. «Не совсем кровавый пот, но тоже сойдет». Взяв капельку, положил в рот и рассосал. «Уф, сильная дрянь. Депротивная». Эти кристаллы являются сильным алхимическим катализатором. Мана, содержащаяся в них, может напитать силой практически любое зелье и чары. Употреблять их, как сделал я, крайне не рекомендуется. Тут нужен очень крепкий организм, или кровавая рвота будет обеспечена. Закончив с ранами, поднялся, но тут меня в ногу ткнули мокрым носом. Обернулся, а там кошка указывает на красные кристаллы, которые остались на земле лежать. Та корочка на брюхе кошки отпала. Быстро, однако. «Мне отдаешь?» «Бррр», — согласилась кошка и, развернувшись, убежала. А я начал собирать кристаллы. Неплохо она так траванулась. Там не менее половины килограмма. Все бережно собрал. Стоит оно о-го-го. Но продавать я, конечно же, не буду. Самому нужно. Часть роду отдам. Катализаторы нам нужны, тем более такие качественные. Вскоре я продолжил путь к лагерю. И да, я думал о том, приручить ли кошку. Она вполне сильная, но кошки... Они проблемные. Ну чего говорить, по директору все и так видно. Хотя у него все втройне хуже, ведь Дарья высшая. И вот я вернулся к лагерю. Народ был тих и немного напуган. «Зябликов, мы слышали рычание и звук битвы!» Первым заговорил сибирский, ну и увидел, в каком я состоянии. «Здесь обитает сильный монстр. Пришлось дать ему по шее. Но мы договорились. Если не будем друг другу мешать, он нас не тронет». «Убийца чудовищ не убил чудовище?» — услышал я удивленный возглас. «Убить монстра и нарушить столь хрупкую экосистему этого места? Я похож на идиота?» Покачав головой, встал перед людьми, которые были верхом на питомцах, и окинул их пристальным взглядом. «А теперь слушайте меня. И не забудьте, что вы поклялись молчать обо всем, что увидите и услышите здесь». Сунув руку в рюкзак, достал красную каплю. «Это кровавая слеза». Я внимательно следил за реакцией людей, и лишь княжич среагировал. «Многие из вас не слышали об этом ингредиенте. Если коротко, это катализатор. Весьма качественный и дорогой. Получается он путем переваривания алого яда вашим организмом и противоядием». «Ты хочешь с помощью наших тел добыть эти слезы?» — недовольным голосом заявила одна из девушек. «Попрошу не перебивать. Хотите вы того или нет, но все вы отравитесь, потому что яд здесь повсюду, даже в воде. Впрочем, у нас есть небольшие запасы воды. С ними можно протянуть день, а может, два. Но тогда вы не сможете искупаться в озере», — кивнул я через плечо. «Купаться в озере полном яда? Мы похожи на идиотов!» Это уже голос какого-то парня. «Но я никого не заставляю. Можешь не купаться, станешь не идиотом», — пожал я плечами и вновь окинул людей взглядом, теперь уже более серьезным. «В любом случае, все вы получите противоядие. Очень рекомендую со всей серьезностью относиться к этому месту. Противоядие имеет предел прочности, но я все объясню. Поэтому чуть что сразу ко мне, если, конечно, не хотите умереть от яда». «Зачем мы вообще сюда пришли?» «Когда за нами придут монголы, ты поймешь, зачем. В прошлый раз мы победили лишь благодаря умелой засаде и местности. В следующий раз противника будет намного больше, и он будет готов ко всем нашим трюкам. А теперь в очередь. Прием противоядия сугубо индивидуальный. Если переборщить, вы умрете. Если дать слишком мало, вас убьет яд. И нет, я не шучу». Первой на противоядие пришла Ольга. «Кстати, еще один момент», — сказал я перед тем, как дать девушке черную жижу. «Кровавый пот он же кровавые слезы, собираем в кучку. Когда мы отсюда уйдем, 80% забираю я, 10 княжич, как представитель правителя этих земель, и 10 распределяем между всеми вами. Это грабеж. Не нравится, сделай свое противоядие, хмыкнул я в ответ. Он мог бы вообще не делиться с нами, подметила Лебедева и подошла, заняв очередь. Я же начал кормить Ольгу. Одной рукой я проверял пульс, а на второй ладони лежала черная клякса. Девушка макала палец в нее и совала в рот. «Все, теперь ты не умрешь». «Совсем-совсем?» — ухмыльнулась та. «Ну, от яда точно», — пожал плечами и усадил на колени пепельную блондинку. Та, конечно, смущалась, но это наиболее удобная поза. Вскоре ее пульс показал, что девушка все, готова. Так и шли один за другим. Но кто-то сообразил использовать питомцев как стулья. И уже никому не пришлось сидеть у меня на коленках. Да и мне самому стало удобнее. Вскоре первая бутылка была вылокана, а за ней вторая. На этом, собственно, и все. У меня осталась еще одна бутылка, но она пойдет на поддержание уровня противоядия в организме. Тем временем Сибирский уже руководил людьми, собирая лагерь. И пусть укрытий нам не сделать из-за отсутствия длинных веток, но хвороста мы набрали, как и камни для запекания. «Откуда котелок?» — поинтересовался я у княжича, который крутился у костра. «У монголов было несколько. Походные. Там же нашли чай и немного сублимированной еды. Будем варить суп?» — улыбался тот. «Воду взяли из озера. Мы ведь не помрем от нее?» «Не, нормально все. Здесь все звери пьют воду оттуда», — кивнул в сторону алой воды. «Я белку видел. Купалась и пила из озера. Других источников воды я здесь не нашел». «Хорошо», — закивал тот. «Мы занялись мясом. Поможешь обработать шкуры? И с одеждой?» «Шкуры лошадей-мутантов слишком прочные и тяжелые. Не думаю, что они пойдут на одежду. А вот на накидки, которые можно использовать как подстилки и плащи, вполне». Княжич, подумав, все же согласился со мной. Ну, а я направился к озеру. Вода словно кровь. Несколько девушек и смелых парней ходили вдоль берега, но далеко не уходили. Все помнили про сильного монстра. А я начал вспоминать, что же там писалось. «Под лунным светом до рассвета бурлит озерная вода. Искупайся в ней, усталый путник, и пусть цена здесь велика, тебе поможет черная вода», — бормотал я себе под нос, примерно вспоминая текст. Ничего не понятно, но очень интересно. Да и, возможно, я что-то забыл. Ладно, ждем луну. Вернувшись к людям, довольно кивнул. Баронессы уже вовсю готовили еду. Суп из конины и сублимированных овощей, да с сухой картошкой. Также готовилась запеченная конина. Ну и у нас ведь было мясо вепрей. Их жирок мы использовали для ловушки в горах. Но свиного мяса осталось весьма много, так что будем заедать мясо мясом. Вру, у нас еще есть чай. И вот уже стемнело. Солнце ушло, а луны еще не было. Точнее, не так. Ее свет еще не добрался до кратера. Поэтому вокруг стояла кромешная тьма. Лишь костры, вокруг которых собрались люди, освещали округу. «Монстры!» — раздался крик какой-то девушки, и она указала в лес. «Это местные обитатели, а глаза светятся из-за того, что свет костров отражается от глаз», — хохотнул я, сидя у костра. А на моих коленях восседала Ольга с миской супа. «Просто зверю интересно, кто мы и чем занимаемся. Они нас не тронут, если не будем их провоцировать». «Хорошо». «Сергей», — заговорил Сибирский. Он сидел напротив меня через костер. «Какие наши дальнейшие планы? Ты говорил про озеро». «Скоро все увидите сами. Но придется немного постесняться. Когда наступит время, все мы пойдем купаться», — заулыбался я и кинул взгляд на девушек, обмотанных тряпьем, прикрывающим их интимные места. Парни же были голышом, ну, по большей части. Одежду с трупов уже постирали, но сохнуть будет минимум до утра. «Зябликов, ты хочешь, чтобы мы купались с парнями?» Лебедева буквально пилила меня своим взглядом, причем бензопилой. «Нет. Девушки в одной стороне, парни в другой. Главное, далеко не уходить. Питомцам в воду нельзя ни в коем случае. По крайней мере, тем, кто не выпил противоядие. И, боюсь, сегодня я уже не сделаю добавки. Еще один момент». Сделав паузу, дождался, когда все обратят на меня внимание. «Как только почувствуете, что сердце начинает усиленно биться, бегите ко мне со всех ног. Это означает, что противоядие закончилось. И если опоздать, начнется заражение». «А нам не правда надо купаться?» Лебедева вся была красная от смущения. Пусть все уже видели ее голой, но, учитывая, в какой ситуации все мы тогда были, вряд ли на нее кто-то пялился и что-то запомнил. Там было прям вообще не до любования женскими прелестями. «Нет, конечно, все сугубо добровольно». «Но?» «Никаких «но». Кто хочет искупаться в озере и стать немного сильнее, тот искупается. Кто нет, тот нет». «Зябликов, о чем ты?» — заинтересовался княжич. «О том же, о чем стоит молчать», — заулыбался я в ответ. «Но на самом деле я попросту не знаю, что именно произойдет. Знаю лишь, что купание пойдет на пользу». «Понятно. Тогда предлагаю сразу определить старшую среди девушек, которая будет следить за порядком и их состоянием». Княжич быстро взял все в свои руки, так что я смог нормально подкрепиться. Сперва суп, потом мясо, запеченное на камнях. И весьма неплохое. Кабанчик тоже вкусный. Мясо же мы разложили в шлемах всадников, предварительно вымыв их. Так что не пришлось бегать каждый раз за новой порцией. Просто передавали шлем, кому нужна была добавка. Вдруг из леса вышла алая пума, перепугав людей. Питомцев с нами не было, так как они тоже могут отравиться. А потом и переручителя заразить. «Чего тебе?» — кинул взгляд на зверюгу, увидел, как та слюнями истекает. «Ясно». Взяв кусок мяса из шлема, бросил кошке. Та ловко поймала и, мигом заглотив, строго посмотрела на меня, требуя еще. «Ты нас опьесть решила?» — проворчал я, но бросил еще немного мяса. Потом еще и еще. Довольно замурчав, сытая зверюга скрылась во тьме, а народ смог немного успокоиться. Но ненадолго, ведь вскоре из тьмы появились два сияющих глаза. Впрочем, народ весьма быстро привык к кошке. Кто-то даже иногда бросал ей мясо. Так она и кружила вокруг нас, не выходя из тьмы. Там помурлычет и мясо выпросит, тут помурлычет. Кто-то даже попытался ее приручить. И, конечно же, ничего не вышло. Люди постепенно расслабились и даже перестали обращать внимание на алую лапу, что тянулась к шлемам с мясом. «Никогда не думала, что окажусь в таком месте и такой ситуации», — вдруг заговорила Лебедева, сидевшая рядом. «Похищение, побег, сражение, смертельно опасная локация, ужин перед костром — это одежда». Она взглянула на свою курточку из соболя и юбку, под которой ничего не было. «Не хватает музыки и танцев у костра!» — хохотнул тот темноволосый парень-волк. Его вроде Иваном зовут. Рядом с ним сидела Мария, та девушка-кошка. «Боюсь, танцевать в такой одежде не очень удобно. Тем более остальным». Она кинула взгляд на девушек, обвязанных тряпьем. Но вдруг одна из них встала и покрутилась вокруг себя. И ничего лишнего не показалось. «А мой Марик умеет петь», — заявил один из парней у соседнего костра и призвал птицу Ози. Она выглядела как попугай, только крупный. Это уже не птенец, но и не взрослая особь. Так, подросток. «Спой нам что-нибудь веселое и под атмосферу». «Оз!» — согласилась птица и начала настраивать голос, после чего мы услышали мелодию. Весьма неплохую. Отчего сытый народ весьма быстро поддался настроению и атмосфере. Девушки одна за другой поднимались на ноги и, где надо, подтягивали ткань. Они использовали ремешки, которые сняли с сёдел всадников, и обвязок дополнительного груза. Не прошло и минуты, как всех лишних отогнали от костров, а девушки пустились в пляс. Среди нас собрались одни из лучших студентов 10 академий. А, как говорится, талант зачастую идет рука об руку с хорошими генами. Так что концентрация красавиц здесь была велика, и неудивительно, что парни быстро среагировали. Так что вскоре большая часть людей поймала ритм музыки и вошла в транс. Красивые тела с обнаженными ножками, а порой и животом, кружили перед костром, завораживая парней, на которых из одежды лишь солдатская обувь. «Не хочешь?» — поинтересовался я у блондинки. «Не, я лучше поглазею. Ненавижу танцы», — уверенно заявила сидящая на моих коленях мелочь. «А вот ты и потанцуй. Полюбуйся хоть». «Вуэристка», — сдержанно рассмеявшись, проследил за Олей, которая освободила меня и поднялась. «Что ж, можно и потрясти жарком». Музыка и правда подходила под атмосферу, так что просто опустился в танец, ловя движение народа. А там было нечто среднее между... не знаю терминов. В общем, двигали тела в такт музыки, иногда кружились и пародировали танцы диких племен. Заметить не успел, как рядом оказались Лебедева с Ксенией. Обе танцевали с закрытыми глазами, изгибая красивые тела. Волосы девушек были сложены в хвост, чтобы не сжечь их костром, который был весьма бурным, дабы осветить больше пространства. У первой были безупречные спортивные ноги, изящная фигура, а в свете костра ее гладкая и красивая кожа выглядела особенно чарующе, как и лицо с закрытыми глазами. Вторая была более худенькая и гибкая, словно змея. Грудь у рыжей была поскромнее, но личка вкупе с огненно-рыжими волосами на фоне костра так и завораживала. И вдруг рядом появилась Ольга. Похоже, мы смогли ее загипнотизировать, потому что мелкая была сама не своя, плавно изгибалась, а волосы сияли от света костра. Пышными формами коротышка не обладала, но с ее кукольной внешностью это и не нужно было. И в этот момент мы все резко открыли глаза, тут же замерев от восторга. «А вот и луна!» — заулыбался я, смотря на Олю. Она была цвета серебра. Все вокруг было цвета серебра. Хотя нет, вру, костер был голубым. «Свет луны отражается и искажается из-за каких-то природных явлений», — заявил княжич, но его перебила кошка. «Мя!» Она рванула в озеро и, плюхнувшись, начала плавать. Озеро также сменило цвет, и теперь оно золотое. Весьма интересная перемена. «Что ж, пора купаться, и очень надеюсь на порядочность парней, и что они не будут пялиться на девчат», — громко заявил я. «А нам обязательно купаться в одно время?» — смутилась Лебедева. «Смотри», — указала я на воду, которая начала покрываться пузырьками. «Это может продлиться час, а может всю ночь. Так что есть вероятность, что одни искупаются, а другим будет облом. И я думаю, тут все хотят стать сильнее и не станут рисковать получением силы из-за чужого стеснения». «А я могу туман сделать», — предложила одна девушка, и рядом с ней появилась крупная рыба-шар. «Но яд...» «Просто дадим противоядие», — закивал я, доставая бутылку. Следом парни кинулись в воду, а мы напоили рыбу и, подождав немного, разместились в воде. У рыбы на спине была дырочка, но не как у кита, скорее как задница. Ну, реально походило. Из этой жопы начал фонтаном вырываться аэрозоль. Он туманом охватил часть озера и начал распространяться. «Я буду по центру. Бутылка со мной. Почувствуйте учащенное сердцебиение, сразу идите ко мне», — крикнул я, сбрасывая трусы на глазах у толпы женщин. Меня провожали взглядами, пока я не скрылся в появившемся тумане. Но он создавал лишь небольшой барьер, а не закрывал все озеро. К слову, я также призвал Блэр с Альмой, но никаких человеческих обличий. Также я аккуратно призвал Мию. Ей тоже не помешает искупаться. «Ха! Мы не искупались толком в горячих источниках, но зато вдоволь искупаемся здесь», — послышался хохот парней. И да, вода была горячая, а также она бурлила и пузырилась. Ощущение, словно попал в джакузи. «Старайтесь не пить ее и не нагружать противоядие», — подсказал я, повысив голос, и с головой погрузился под воду. Она была золотой даже на дне. Словно купаюсь в золоте. А когда вынырнул, золото потекло по моей серебряной груди. «Жаль, телефона нет», — вздохнула мелкая. Она зачем-то прилипла ко мне. В ответ в моей руке появился телефон, и, переведя его в беззвучный режим, сделал пару фотографий девушки, а она меня. Правда, пришлось немного постараться, чтобы он фотографировал так же, как мы и видим, а не искажал цвета. И вдруг, услышав шум, спрятал телефон. «Ой, а тут Сережа!» — захихикала рыжая, чьи волосы расплылись по воде, словно водоросли. «И Ольга! Ну что, развратничайте!» «Если бы!» — покачал я головой. «Не дает?» — захихикала та. «И не дам!» — фыркнула блондинка. Ее волосы были обвязаны вокруг талии, так что они мешались. Она просто плавала на спине, однако из-за тумана видно было плохо. «А ты чего здесь? Хочешь воспользоваться моментом?» «Нет, конечно. Здесь же люди». Вероятно, она зарумянилась, так как цвет серебряного лица слегка изменился. «Рот закрой и все», — хмыкнула мелкая. «Капец ты странная. Предлагаешь другой переспать со своим парнем». «Почему нет? Меньше ко мне будет приставать. Я же пока еще морально не созрела. Не так свалилась, потеряв сознание после поцелуя». Ольга продолжила плавать на спине, но далеко не отплыла. «Чё, правда? Странная ты. Сердечко слабое, наверное. Ну или психика сломана, кто знает. Но предлагать своего парня...» «Он и так спит со всем, что движется. Ай!» — воскликнула та, когда на нее обрушилась цунами. «Не наговаривай на меня, женщина!» — расхохотался я, почти утопив мелкую. Она вынырнула и принялась лапками посылать в меня воду. Но куда ей с крохотными ладошками? А вот у меня лапы так лапы. Оттого и волны, что я послал на женщину... Эх ты ж жопа хитрая! Она нырнула. Приготовился к ее атаке, но... Где она? Не всплыла? Да чтоб тебя!